«Призрак оперы». История шедевра. Знаменитая люстра, которую зрители видят в мюзикле «Призрак оперы», является точной копией люстры Парижской оперы и весит более 650 килограммов. Она состоит из 6 тысяч подвесок, по 35 штук на каждой нити, и более 30 тысяч бусин. В одной из ключевых сцен мюзикла люстра пролетает над зрительным залом со скоростью 2,5 метра в секунду и падает. В основе этого эпизода лежит реальная история. В 1896 году в Парижской опере с троса сорвался один из 8 противовесов, которые удерживали отражатель над люстрой. Противовес обрушился на 4-й ярус зрительного зала прямо во время спектакля. Чтобы эффектное, а главное безопасное падение столь мощного груза стало возможным в наши дни, в ходе реновации МДМ была оборудована специальная система противовесов и сложное устройство сброса с двумя цифровыми синхронно работающими лебедками. Одна роняет люстру, а другая вытягивает ее на сцену. Работа этих лебедок, самых совершенных в своем классе, рассчитана с точностью до миллиметра. На российскую премьеру постановки приехала правнучка автора романа «Призрак оперы» Гастона Леру, Вероник Леру. Мюзикл, прославивший ее прадеда на весь мир, Вероник увидела впервые в жизни именно в Москве и на русском языке. После спектакля она поднялась на сцену, не скрывая восхищения. «Не могу найти слов, чтобы выразить свои эмоции. Замечательные артисты, потрясающая постановка. Этот день надолго останется в моей памяти. «Призрак оперы» – это легенда теперь в Москве. Романтики, у вас есть возможность насладиться мюзиклом «Призрак оперы». Спешите увидеть шедевр своими глазами. Тихо, кротко, ночь раскроет полог. Слушай, чувствуй, этот мир. История шедевра.